Глава 25. А вообще, что-то мы из одних гостей в другие. Даже передохнуть некогда. Интересно, мы так весь год будем жить? Или мне все же иногда позволят провести уютный вечер дома в тишине? А то я вообще-то не очень люблю толпу народа и тусовки. Трудно мне будет. Выезжаем на трассу, и я опять решаю потратить время с пользой. Даня, расскажи мне о своих друзьях, ну, тех, кто сегодня собирается на новоселье. Машин немного, и турбин летит на приличной скорости. Гордей Варвин из семьи снобов. У него родичи еще хлеще, чем мои. Но Варвар все равно женился на своей секретарше и с ними поругался. Бросил семейный бизнес и открыл свое мебельное производство. А сейчас продал квартиру в клубном доме и купил коттедж ближе к месту работы. Вот собирает нас. «Ничего себе!» — восхищаюсь. «Это у него такая любовь, что он против семьи пошел? «Да, он правда любит жену. Потому мы им и проспорили свои ценности. Кто ж знал, что такое бывает? Они же про свадьбу объявили в клубе по пьяни. Никто всерьез и не воспринял, а теперь...» Историю Гордея и Лады можно узнать из книги «Очень хорошая ассистентка очень плохого босса». Рассказ Турбина прерывает звонок телефона, и он подносит аппарат к уху. «Здорово, гад. Нормально, а у тебя? Чё, правда?» Молчит, слушает. «Я в шоке. А на остров не летим?» Опять слушает, хмыкает. «Ну и хорошо. А сам сенсей приедет?» «Ну, понятно. А ты?» «Ага, сейчас запишу». Данила отнимает телефон от уха и смотрит на меня. «Что? Не понимаю, потому что я терпеть не могу, когда разговаривают за рулем и вообще отвлекаются от дороги». «Я тебе цифры продиктую, запиши», — просит. Мне приходится отстегнуть ремень безопасности, чтобы развернуться и достать из сумки телефон. Я ведь ее специально подальше забросила. Думала, мы разговаривать будем, и не хотела, чтобы меня что-то отвлекало. Перегибаюсь через спинку, тянусь, еле дотягиваюсь до ручки, машина-то большая, и плюхаюсь обратно. Лезу внутрь, и тут громкий хлопок. Машину несет, визг тормозов. Я лечу вперед прямо в стекло, турбин матерится, удар. И все. У меня перед глазами мелькают звездочки, а потом темнеет, и что-то горячее щекочет губы. Облизываю, а оно соленое. Кровь. Терпеть не могу кровь. На этом я отключаюсь и проваливаюсь в обморок. Прихожу в себя в незнакомой постели. Матрас какой-то слишком удобный, сама кровать широченная, белье пахнет свежестью и такое идеально выглаженное, как в отелях бывает. Оглядываюсь. Комната незнакомая. Окна задернуты тяжелыми шторами, и сколько сейчас времени, не понять. Я помню, что случилось, и понимаю, что это не больница, но где я? Пытаюсь сесть, но голова кружится, и я просто приподнимаюсь, опираясь на локоть. И тут же из кресла, которое в углу, подскакивает турбин. Как я его сразу не заметила. «Марина, уф, слава богу, проснулась». «А почему я спала?» — спрашиваю хрипло. «Ты сначала сознание потеряла, а когда пришла в себя, сразу впала в истерику. Так шок у тебя проявился». Ты рыдала и хотела куда-то бежать подальше от машин, поэтому медики тебя укололи успокоительное. Тогда ты заснула. Ничего такого уже не помню. Возможно, так и было. Но мне ни капельки не стыдно. Это все он виноват. Гоняет и за рулем разговаривает. Глаза наполняются слезами. Я чувствую, что опять готова впасть в истерику. «Что со мной?» — спрашиваю дрожащим голосом. И турбин быстро идет ко мне, садится рядом и прижимает к своей груди. «Ничего, Мариш, ничего страшного. Даже сотрясения нет. Только синяк небольшой. Два, то есть. На глазках. Ну, знаешь, как бывает. Симптом очков называется». Я начинаю всхлипывать, а потом дико ржать. Хотела посидеть дома. О тихих вечерах мечтала. Глоб и Маринка полной ложкой. Тебя, такую красотку, точно теперь ото всех прятать будут. Ой, не могу. Что ж так смешно-то? У меня точно истерика. Турбин отрывает меня от себя, укладывает на подушку, шепчет что-то ласковое. Я не особо разбираю. И тянется к тумбочке за водой. Подносит к моим губам поильничек, такое, из каких немощным попить дают. И меня накрывает противоположными эмоциями. «Ты мог нас убить. Ты понимаешь, мы могли разбиться. Что бы стало с Аней, с малышкой? На что бы они жили? Боже, я ненавижу тебя!» Выкрикиваю все это и прячу лицо в ладони. Потому что чувствую, что сейчас из глаз брызнут слезы. «Мариш, я знаю». Голос Турбина наполнен виной. «Я сам так испугался. Ты даже не представляешь, как. Ну, хочешь, я тебе поклянусь, что больше никогда так не буду. Или хочешь, давай прямо на завтра вызову гада и напишем завещание, где твоей сестре достанутся все мои деньги, если что. Ну или, я не знаю, что. Скажи, что мне сделать, чтобы загладить свою вину. Я на все готов, лишь бы ты не злилась». Он опять прижимает меня к себе и гладит. Гладит лихорадочно. И, конечно же, я не испытываю к нему ненависти. Почему-то не могу возненавидеть, но и так просто простить и успокоиться тоже не могу.